Рилла уже улеглась, а я все возился со своей идеей сделать себе подобие пики. Нож для колки льда лишился-таки рукояти. Теперь, намотав на крайнюю часть его хвостовика немного ветоши для центровки лезвия в трубке и создания внизу пробки, я потихоньку порциями засыпал туда обнаруженную на кухне соду, добавляя по ходу процесса остатки суперклея из обнаруженных ранее тюбиков. С содой, может, я и перемудрил, так как точного состава местного клея не знал, но чем-то заполнять пустоты было необходимо. Я на даче так пластиковый корпус машинки с дистанционным управлением чинил, на которую сосед дядя Леша нечаянно наступил. Заполнив доверху этой гремучей смесью полости, посчитал задачу выполненной. Минут 20 и можно проверять в деле. Конечно, можно было для большей прочности еще укрепить конструкцию пары металлических колец, но неизвестно, где их взять и как подогнать по размеру. Трубка и так имела прочные толстые стенки, и я надеялся, что в бою не подведет. Я поставил свой пилум к ростовому щиту, подумал, что нужно крафтить шлем с броней и завалился спать. Утро добрым не бывает. Не помню, откуда узнал эту фразу, но сегодня она подошла как никогда кстати. Рилла лютовала. Усиленная утренняя тренировка, прерываемая на кратковременные спарринги с попадавшимися по пути неосторожными зомби, честь участвовать в которых, естественно, перепадала мне. Завершилось все моим форменным избиением. Посчитав, что виртуал все стерпит, она нещадно мутузила мою тушку, особо не сдерживаясь. Прилетала везде и довольно сильно. Может, это, конечно, у меня такая чувствительная печень, не знаю. Раньше не замечал. Я злился все сильнее. От этого ситуация только ухудшалась. Слепая ярость с таким соперником – это полная потеря контроля. В итоге я, бережно придерживая свою правую руку, хромал вслед за моим так называемым телохранителем, который, похоже, перепрофилировался в тело вредителя. «Да, ты точно плохой инструктор», – обратился я к Рилле, намереваясь хоть тут ее уесть. «Ты так считаешь?» Обернувшись на меня, она подняла одну бровь, выражая свое недоумение. «Мне кажется, за сегодня ты неплохо продвинулся. По крайней мере, под конец раскрываться и по-дурацки подставляться стал гораздо меньше», — с серьезным видом заявила она. «Лесть и ложь», — резюмировал я. «Тебе просто понравилось избивать меня». И ты боишься, что я откажусь от дальнейших тренировок. Ну, может и так, легко согласилась она со мной. Давно пора было это сделать. Или ты осуждаешь меня? Она улыбнулась и вопросительно посмотрела на меня. Тьфу! Я демонстративно сплюнул кровавую слюну с разбитых губ. Что ты? Я рад, что доставил тебе удовольствие, хоть и таким экзотическим способом. Ха-ха! «Все шутки шутим. Видимо, не проняло тебя», — слегка озадаченно сообщила она. «Да и почему экзотическим?» Она не успела закончить свою мысль, потому что мы пришли на уже знакомый рынок. «Так, дальше сам знаешь, что делать нужно». Рилла, по своей начинавшей меня раздражать привычке, просто взяла и исчезла. Как она это делает, я так и не смог у нее выпытать. Я со вздохом похромал к воротам, пригибаясь под тяжестью рюкзака за спиной. Гнездо лавушатника мы все-таки отыскали. Слив для дождевых вод, прямо как в фильме «Оно», был наполовину присыпан натасканной им кучей пластобетона. В таких и устраивал свои засады мертвяк. Естественно, лезть и проверять находку пришлось мне. Протискиваясь в узкий лаз, я прикидывал, что хуже. Если сейчас на меня выпрыгнет Пеннивайз или ловушатник. Но выбрать так и не смог. И очень обрадовался, когда, пройдя через пролом в коллекторе, ведущий в подвал соседнего дома, там ни одного, ни другого не обнаружил. Зато там отыскались останки жертв ловушатника. И бинго! Их личные вещи. Вот это сокровище я сейчас и пру на себе. В надежде подороже сбыть найденное. Себе оставил только раскопанный полицейский станер, который здесь был редкостью и, оказывается, неплохо действовал на низкоуровневых зомби. Два режима – широкий конус для групповых и луч для одиночных целей. В последнем режиме дальность действия выше – 4 уровня мощности, но для мертвяков только максималка, и то до конца парализовать не получится. Но зато он их знатно подмораживает, снижая и без того невысокую мобильность. Прибавить сюда полную потерю ориентиров, и получаем легко устранимую цель. Если против одиночки его особо нет смысла использовать, то от толпы может знатно выручить. Еще я наконец-то разобрался, что за хвосты здесь в ходу. Они были из серого, мягкого, как свинец металла. И внешне действительно походили на обрубленные крысиные хвосты. Тем более их и самих можно было рубить или отламывать, если вдруг сумма покупки выходила неровной. Наша казна, мешочек с такими хвостами, в разной степени сохранности, тоже была при мне. Пройдя ворота, я оглядел вывески по периметру и повернул к кабинету местного лекаря. Перед началом торговых операций необходимо привести себя в порядок. Вид фингалов под заплывшими глазами режет харизму и автоматически снижает стоимость моего товара у перекупщиков процентов на 30. Народу на рынке сегодня было гораздо больше. То тут, то там раздавались крики активно торгующего люда. Я с любопытством наблюдал за одним из таких торговых переговоров. Покупатель мял шапку и, заикаясь, пытался что-то вернуть назад. А продавец экспрессивно наседал, кляня на весь свет неблагодарного, будто он не товар у него брал, а на дочери женился, обесчестил и теперь назад сдавать привел. При этом возжелал взять другую, помладше. Чем закончилось дело, я так и не узнал, дойдя до места. Но ретивого торговца запомнил, решив, что к нему не буду соваться от греха подальше. Меня встретил сгорбленный седой бородатый старик, в котором я с удивлением опознал тактический эскин собственной персоной. «У вас ус отклеился!» От удивления я только и нашел, что сказать. «А?» Альрант огладил свои отросшие усы и бороду, проверяя, все ли в порядке. «Говорю же, плохая у вас маскировка, да и образ чересчур болезненный. Что вы за лекарь, если сами себя в надлежащем виде содержать не можете? Или есть какая-то причина такого вашего вида?» Неожиданно даже для себя я выплеснул свое раздражение от побоев Риллы на ничего не понимающего Искина. «Ну, — задумался он, — мне так захотелось. Это потянет на причину? И на себя посмотри, злой и побитый. Если это маскировка, то тоже не очень удачная». Вот и поговорили. Охнув, я с грохотом скинул рюкзак со спины. Теперь давайте к делу перейдем. Обсуждать и тем более осуждать чужой внешний вид не политкорректно. Выдохнул я, чувствуя, что внезапная вспышка раздражения меня отпустила. Так что мои вам извинения. Это еще почему не политкорректно? Еще раз огладил бороду и скин. Но извинения приму, улыбнулся он. Это кто тебя так? Может, физические данные мертвяков пока понизить ниже реальных, предложил он. Набьешь руку, потом уже поднимем назад. А то вы не знаете, кто. Вы же тут главный. Да, главный, но не тут. Медицинская тайна. Слышал о такой? Спросил он меня. Личная информация пациента без его разрешения недоступна даже мне. Еще раз удивил он меня. Ну, хватит болтать. Давай я тебя пока подлечу. Офигеть! Прямо так и не можете обойти запрет? Как-то не верится в это мне, посмотрел я на ухмыляющегося Искина. Он подошел и, вытянув над моей головой руку, высыпал на меня сверху горстку порошка, покрыв меня им с головы до ног. Я только собрался возмутиться таким свинством, как он ткнул в живот своим посохом. Порошок, вспыхнув, исчез, а меня всего охватило небольшое свечение. «И что?» – «Теперь так и буду ходить, как елочная игрушка?» – спросил я Искин. Но тут свечение стало исчезать, а с ним полностью ушла боль и дискомфорт. Зато в голову пришла мысль. «Постойте, я теперь, получается, и ваш пациент?» Начал излагать я ее, и по увеличившейся улыбке Альранда понял, что попал в точку. «И теперь мои данные стали доступны вам. Получается, так вы систему сломали, вернее, обошли?» Уставился я на него. Он только развел руками. «Нам нужно понимать, с кем мы имеем дело», — ответил он. «Тебе, кстати, нужна помощь с твоей не в меру лютой инструкторшей?» — поинтересовался он. Я задумался. «Может, читерскую кнопку попросить, которая ей скорость в нужный момент срежет, и навалять потом как следует? Но как ни крути, это будет подло с моей стороны. Я хоть и зол на нее, но такого отношения к себе Рилла точно не заслужила. Поэтому решил отказаться». «Что же, смотри сам. Передумаешь, обращайся», — подмигнул он мне. «Как там дела у моих друзей на поверхности?» Не обратил я внимания на его намек. «Все идет по плану. Заходи еще, если что», — предложил Искин. И, отказавшись от хвостов за лечение, опять сгорбился и с кряхтением, развернувшись, пошел к своему заваленному столу. «Переигрываете», — заметил я и, взвалив рюкзак, вышел на улицу. «Ну, хоть тут получилось сэкономить», — подумал я. «Теперь необходимо было хорошенько побродить по рядам и сбыть лишнее. Я еще полчаса наматывал круги по рынку, роясь в товарах и скидывая свою поклажу, пополняя стремительно набирающий вес кошель. Еще приобрел себе новую флягу, у которой тут же удалил защитную пленку с мембраны конденсатора, запустив процесс сбора влаги. Затем докупил по просьбе Риллы целую упаковку конусообразных емкостей с концентрированными, обогащенными витаминами напитками. На ярко-салатовых пачках ядовитого оттенка канцелярского маркера были нарисованы рожицы, обещающие энергию и бодрость. Видимо, так в этом мире выглядят экопродукты. Еще взял пару пачек сухой концентрированной белково-протеиновой смеси. Ее нужно было заваривать кипятком, и в зависимости от того, какие добавки насыпаешь, получается второе или десерт. В наборе ароматизаторы шли чем-то напоминающие пряно-глутаматовый вкус и химозно-клубничный. В общем, сплошное объедение. Упаковав все, понял, что пора на этом останавливаться. Рюкзак не резиновый, да и цели я своих достиг. Соглядатая у ворот я заметил еще по дороге к врачу. Но он, видимо, тогда в моей отбитой физиономии не признал того парня, что прорядил их ряды в прошлый раз. Только после лекаря меня опознали и начали действовать. А мой наполняющийся хвостами кошель еще сильнее подогрел интерес у злоумышленников. Это все идея Риллы. После случившегося в прошлый раз ей взбрело в голову поднатаскать меня не только в уничтожении нежити, но и условно живых индивидов, которые сами так и напрашиваются на это действие. Основной ее аргумент – потом в реальной жизни будет проще нажать на курок. Хоть становиться киллером и промышлять убийством двуногих я не планировал, но отрицать тот факт, что спокойной жизни мне не светит, и, скорее всего, этот навык пригодится, я не мог. Поэтому пришлось согласиться с тенью и участвовать в этом маскараде, изображая богатую жертву. Решив, что я дал достаточно времени местной гоп-компании на организацию продолжения моего негуманного тренинга, я вышел из поселения и беспечно пошел в сторону центра города. Рилла обещала меня подстраховать, но отсутствие у нас связи не позволяло координировать действия. Несмотря на то, что внешне я выглядел расслабленным, внутренне с трудом сдерживался, стараясь не выдать волнения. Оригинальностью местные бандиты пока не отличались. Высматривая места возможной засады, я легко обнаружил заслон, который должен был захлопнуть ловушку. Ребята намеревались работать по проверенной схеме. Я же решил не искушать судьбу, как в прошлый раз. Резко завернув в проулок, радостно обратился к спрятавшимся головорезам. «Привет! Смотрите, что я нашел!» И как только удивленные рожи налетчиков показались над укрытием, жахнул по ним станером, не дав громилам подняться в полный рост. Пора переходить к самой неприятной части. Я достал выданный Риллой игольник, проверил обойму. Черные бронебойные вперемешку с красными разрывными иглами должны лишить черепные коробки индивидов последних остатков серого вещества. Сжав покрепче рукоять игольника, подойдя поближе, оглядел на два распластанных тела, одно из которых явно принадлежало представительнице слабого пола. Если короткая стрижка не позволила мне сразу опознать ее, то сейчас как следует разглядел бесчувственное тело. Кольца в носу и губах, и грудь четвертого размера, практически выпавшую из майки алкоголички. Черт, моя решительность заметно упала. Правила из неписанного кодекса молодого бойца, такие как не оставлять за спиной живых противников, померкли перед фактом, что мне нужно лишить жизни эти два валяющихся тела. Я стоял и собирался с духом, убеждая себя, что все это виртуальная реальность, и делал бы это дальше, если бы стопотом, тяжело дыша, из-за угла не вынырнула тройка сообщников. Тут я даже не предпринял попытки рефлексии, в доли секунды снеся голову первому нападавшему. Падая вниз за укрытие, прямо на бесчувственные тела, я успел полоснуть еще одного, чудом пропустив над собой рой картечин, который из-за небольшого расстояния не успел как следует разлететься. Услышав, как последний дееспособный противник судорожно перезаряжает свой обрез, я высунулся и короткой очередью прервал этот процесс, отправив бедолагу вслед за товарищами на тот свет. Кивнув тут же появившейся Рилли, я сообщил ей: «Не знаю, что с этой сладкой парочкой делать», указав на вырубленных бандитов. «Так уж и не знаешь?» – улыбнулась она. «Я не палач, убивать всех налево и направо», – поморщившись, возмутился я. «А кто говорил убивать?» – изобразила она удивление. «Ты с рукой разберись, а я пока спеленаю везунчиков». Я с удивлением уставился на левую руку, только сейчас заметив, как на предплечье комбеза расползается красная клякса от крови. «Вот дела!» Все-таки ухитрился что-то словить. Перехватив медпакет от Риллы, я заголил рукав. Боль только начинала потихоньку проявляться. Картечина, задев краем, распорола руку, оставив заметную кровящую борозду, и улетела дальше. Осмотрев повреждение, я быстро залил рану медицинским спреем. Дождавшись его загустения, залепил все поверх пластырем. Боль отступила. Обезболивающее из геля подействовало, но рука при этом стала ватной. С такой конечностью я больше не полноценный боец. «Придется возвращаться к Альранду», — сообщил я тени, показав на руку. «Одной рукой я не затащу твоего приятеля». Сегодня Рилла, помимо разборки с рыночным криминалитетом, разыскала для меня очередного эксклюзивного зомбака, чтобы я, так сказать, пополнил свой бестиарий и научился успокаивать тварей этого типа. Через 30 минут, обобрав грабителей и навесив все на себя, я поперся назад на рынок. Рилла осталась, выразив огромное желание привести в чувство два тела и о чем-то с ними побеседовать. Быстро избавившись от лишнего барахла, заскочив к доку и опять на халяву подлечившись, я на выходе подловил мутного типа, который постоянно высматривал меня. Глядя в испуганные глаза опешившего соглядатая, я демонстративно кивнул и сунул ему в руки десяток хвостов. Похлопав по плечу застывшего засранца, я спокойно удалился. Пусть теперь сам разбирается со своей братвой. Охота на крашера прошла на удивление буднично, без каких-либо эксцессов. Мощное, кряжестое, коротконогое тело было покрыто толстенной кожей и массивными костяными пластинами. Даже бронебойные иглы его не брали. длинные верхние конечности оканчивались ороговевшими когтями-серпами, попасть под удар которых крайне не рекомендовано. Но шинкует и перемелет в фарш только так. Действует монстр ими на загляденье ловко, в чем я самолично смог убедиться, лишившись своего самодельного копья, которое с легкостью было перерублено этой смертоносной мельницей. Зато с общей подвижностью беда, чем я находчиво воспользовался. Сначала поджарив гада парой бутылок с зажигательной смесью, а потом, когда обгорелые пласты кожи стали отваливаться, добил из обреза 5 пулевыми патронами. Разделывать тушу не стали, хвостов хватало. А качать скилл по разделке вонючих чудищ я не собирался. Так и пролетели оставшиеся 7 дней. С утра тренировки с Риллой, потом посещение старого хитро сделанного медика, который, правда, ни разу не взял с меня денег и периодически сообщал свежие новости. После восстановления физиономии – обед. Вторая половина дня посвящалась охоте на разнообразных зомби, которых лично подбирала для меня Рилла. И уже вечером, если оставалось время, то можно было использовать его для личных целей. Чем я занимался? В основном ел и спал. Больше ни на что сил не хватало. Когда перед глазами выскочила надпись с просьбой явиться на стартовую точку локации, я откровенно обрадовался. Наконец-то эти издевательства закончатся. И чуть ли не в припрыжку, побросав все вещи и не вслушиваясь в ворчание вечно недовольной Риллы, помчался к заветной двери. Если бы я знал, что меня за ней ждет, то, конечно, бы сбросил скорость.